Как не промахнуться? Все происходит одновременно. Все происходит в одно мгновение. Раздается выстрел. Он разносится по воздуху, заглушая отзвуки чьих-то разговоров. Кажется, выстрел прогремел позади нас, где-то вдали. Следом слышатся торопливые шаги. Кто-то бежит со всех ног. Паника нарастает волнами. Они вздымаются со всех сторон, предвещая катастрофу. Оглядываясь, повсюду я вижу лица, охваченные страхом. Люди кидаются в машины, но резко останавливаются и в оцепенении куда-то смотрят. Их глаза расширяются. Руки на что-то указывают. Они все будто съеживаются, но прежде чем я успеваю понять, что они увидели, Джули газует, и мы стремительно уезжаем. Обогнув впереди стоящую машину, Джули втискивается в узкий коридор между заграждением и автомобилями. Неужели она считает, что там можно проехать? Временами наша машина со скрипом ударяется то о другие машины, то о бетонный отбойник. Двери трясутся, словно нас сминает в комок. Мы с Ангарат кое-как перебираемся к центру сиденья, чтобы отодвинуться от дрожащих дверей. Стив поворачивает голову и видит, как мы в ужасе жмемся друг к дружке. Убедившись, что мы в порядке, он переводит взгляд на Джули, которая нависла над рулем, напряженная, точно струна, и, кажется, верит, будто сможет силой мысли заставить машину ехать быстрее. Другие автомобили тоже начинают выезжать, но многие из них накрепко застряли. А ведь минуту назад все мирно грелись на солнышке. Даже не верится, что это было на самом деле. Дорожный затор остается позади. Вопли по-прежнему не смолкают. Звучат ближе, и мне мерещится, что эти вопли подхватят нашу машину, унесут и выкинут, когда с нами будет покончено. Серые появляются со всех сторон. Люди грохаются на землю. Кто-то прячется в машину, но его настигают серые, после чего человека подбрасывает в воздух, и он падает. Серые лавируют между автомобилями. Их движения бесшумны, и только по крикам тех, кого они встречают, можно догадаться, что там происходит. «Давай, давай, давай, давай!» — в отчаянии повторяет Джули. Она еще сильнее нависает над рулем. Ее взгляд устремлен на расположенный впереди съезд. Именно к нему мы и держим курс. Машины подкатывают и с визгом уносятся прочь. Проезжая, они обдают нас вспышками света, после чего исчезают. «Окно!» — кричит Стив, заметив, что к нашему автомобилю бросается серый. Джули нажимает на кнопку подъема, но серый просовывает крючковатую когтистую лапу в сужающуюся оконную щель. Он застывает. Одна часть руки остается по ту сторону окна, другая извивается в нескольких сантиметрах от лица Джули. Мгновение серый недоуменно пялится на свою руку. Видно, что раньше это был мужчина. С него до сих пор свисают клочья рубашки, а на шее болтается обрывок галстука. Вероятно, офисный служащий. Я представляю его в прежней жизни. Он ходит с портфелем, слегка округлившийся живот нависает над темными брюками, пьет кофе, всегда спешит, торопится на поезд. Но сейчас его волнует лишь одно — как проникнуть в нашу машину. Растопыренные пальцы серого миллиметр за миллиметром тянутся к Джули. Его рука все глубже протискивается в салон. Джули отшатывается, стараясь удержать руль. Она ведет машину и всхлипывает, видя, как скрюченные пальцы сокращают расстояние до ее щеки. Надо что-то делать. Впереди в пробке стоит грузовик. Не раздумывая, бросаюсь в переднюю половину салона. «Билли!» — охает Стив. Не обращая на него внимания, хватаюсь за руль и дергаю его в сторону, отчего мы почти влетаем в поток машин. Серый врезается в грузовик. Раздается ужасный грохот. Звук одновременно трубный и резкий. Звук, с которым что-то рассекается и рвется на куски. Такое ощущение, что он раздается внутри меня. Словно это внутри меня что-то раскололось надвое, хоть я и знаю, что это не так, и что на самом деле я спровоцировал разрушение вовне. Серого сплющило между нашей машиной и грузовиком. Я отворачиваюсь, не желая видеть, что натворил, но потом заставляю себя обернуться, чтобы убедиться, что он больше не пытается забраться в салон. Джули резко уводит машину в сторону. Мы дружно заваливаемся на бок. Я вижу, как изуродованное тело серого почти вмазывается в грузовик. Едва мы отъезжаем, рука, тянувшаяся через открытое окно, вываливается обратно в оконную щель. Лежа на дороге, Серый выглядит как тень. Не в силах оторвать взгляда, я всматриваюсь в его силуэт, выискиваю признаки того, что сейчас он встанет и погонится за нами. Нет, он не шевелится. «Вы в порядке?» «В порядке?» — причитает Джули, не прекращая рулить. «Мы в полном порядке, мама!» Ангарат тянется к Джули, ободряюще хлопает ее по плечу. «Все хорошо. Продолжай ехать, не останавливайся. Ты молодчина!» Наш движущийся автомобиль привлекает все больше Серых. Они мчатся к нам, они бегут, стараясь не отставать от нас. И самое удивительное, им это удается. Серые перемещаются так быстро, что их ноги кажутся вихрями. Они налетают на нас со всех сторон. Кто-нибудь из них может в любую секунду запрыгнуть на машину, и тогда нам конец. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» — умоляет Джули, обращаясь то ли к машине, то ли к Серым, то ли к дороге. «Ну же, ну же, ну же!» Мы почти у съезда. Почти у цели. Автомобиль протискивается через узкий проезд. Бамперы скрежещут. Одним боком мы задеваем стоящую поблизости машину, и она перемещается в сторону. За нами едет автомобиль. За рулем мужчина. На пассажирском сиденье женщина. У мужчины непреклонный вид. Выражение его лица мрачное. Серые, преследовавшие нас, замечают их. И когда мы прибавляем скорость, накидываются на эту машину, до которой у них больше шансов добраться. Смотрю вперед. Ура! Съезд! Оборачиваюсь и тотчас перевожу взгляд обратно. Та машина больше не следует за нами. Ее окружили Серые. Ни мужчина, ни женщина уже не видно.